Глава 4. Картер. Их было двое. Грудастая латиночка Сами и тоненькая брюнетка Трикси. Мы пару раз зависали вместе. Две подружки-вебкамщицы. Без комплексов и табу. Примечание. Вебкамщицы – разного рода общение через камеру на платной основе. Раскрепощенные, аморальные, порочные. Все, как я люблю. Правда, познакомился с ними не через камеру. Мне тактильность нужна. Вега Лира и наш секстинг исключением были. А на гламурной тусовке в Малибу. Позже выяснилось, что они из Монтерея, учатся в Калифорнийском университете и подрабатывают, лаская друг друга на камеру. Они девочки зачетные. Даже у мертвого член по стойке смирно вытянется. У меня тоже. Еще с недопоцелуя в кабинете. С ведьмочкой. «Тебе нравится?» Томно шепнула Сами и лизнула сосок подружки. «О, да, мне очень нравилось. Я лежал, откинувшись на подушке, и из-под ресниц следил за ними. Первый голод был утолен. Слишком хотелось мне, до боли в паху. Сам не пойму, от чего так накрыло. Запах малины напомнил ночь с незнакомкой Вега Лирой. Но ее мне не найти. А девочки отлично поработали руками. Обычно я так быстро не сдаюсь, но здесь не удержался. Кончил за 3 минуты». Зато теперь можно насладиться представлением. «Нравится». Лениво отозвался и руку положил на набухший конец. Передернул 2. Каплю прозрачной смазки по головке размазал. Девочки знали, как возбудить мужчину. Что показать? Лесбиянство в самом лучшем из проявлений. Сейчас они стояли на коленях и страстно целовались, демонстративно играя языками. Терлись стоячими сиськами. Искусственными, увы, но сделано толково. Трикси запустила руку между ног подружки и пробежалась пальчиками по бритому лобку. Затем повернула ее, чтобы я видел, как складки смуглые открыла, раскрасневшуюся сердцевину обнажая. «Ах!» — стонала Сами, призывно губу прикусывая, груди свои сжимая, подмахивая промежностью в такт движением. «Вот это концерт! Полежи!» скомандовал негромко. Целоваться мы не собирались, а меня сильно заводили оральные шалости лесбиянок. С настоящими никогда не трахался, но псевдо очень заходили. Трикси оттопырила крепкую задницу и принялась дразнить языком набухшую кнопку подружки. Она призывно извивалась, пальчиками у себя между ног баловалась. Канал у меня призывала. «Пока рано. Хочу, чтобы головку разрывало от похоти, чтобы побагровело от притока крови. Теперь надо мной поработайте, девочки». И закинул руки за голову, отдаваясь опытным пальцам и губам. Член гордой мачтой смотрел в потолок, готовый поплыть по волнам наслаждения и резко ворваться в любое отверстие. Я сладко выдохнул, когда головка скрылась в податливом ротике. За ней ствол по самые яйца, которые, кстати, весьма умело вылизывала Сами. Я закрыл глаза и положил руку на голову, волосы у корней прихватил, ритм задавая. Кончать не собирался. Так, настроиться на долгий марафон. «Одень презерватив», — шепнул, шлепнув Трикси по заднице. «Пора заняться и ей». Латекс плотно обтянул ствол, лоснясь от смазки. Я толкнул Сами на подушке и ловко перевернул Трикси, чтобы она оказалась точно между ног подруги и продолжила вылизывать ей промежность. А сам сзади устроился. Ягодицы обхватил и резко натянул на член, вырвав гортанный крик. Она девочка опытная, ей прелюдии и подготовка не нужны. У нее каждая дырка готова к немедленному использованию. В анал может принять и 2 члена, если поманить деньгами. Эластичные стенки обхватили ствол плотно, но не так туго, как хотелось бы. Я замер, ловя миг наслаждения, ту самую нерастянутость, которая пройдет, когда отверстие подстроится под член. Затем резко вышел и, обхватив крепкие бедра, начал медленно натягивать задницу Трикси на себя, дюйм за дюймом. Я сдерживал желание вбиваться, вторгаться с силой. Это приближает оргазм, но притупляет остроту ощущений. Медленное наслаждение всегда приятней быстрой разрядки. «Старайся лучше», — сказал, когда член полностью вошел, а мошонка стукнулась о промежность. Надавил на затылок, чтобы Трикси принялась ублажать подружку по полной. Когда Сами протяжно застонала, кусая губы, я сам вошел в кураж, наращивая темп. Одной рукой вцепился в порозовевшие ягодицы, другой терзал клитор Трикси. Ей тоже должно быть хорошо. Все слилось в моменте, полностью пропало в вакханалии похоти и порока. Запахи секса и разгоряченных тел, частое дыхание и рваные стоны, влажные шлепки и горячая смазка на моих пальцах. Мольбы не останавливаться, сладкое чувство приближающегося оргазма, блестящие от соков складочки. Человеческое отключилось полностью, остался только животный инстинкт спариваться. Член окаменел, готовый взорваться, вбивался на полную, не встречая сопротивления. Я кончил, как в бреду, всем мощным торсом навалившись на хрупкую Трикси. Тело подрагивало еще минуту, пот скатывался по шее и груди, девочки свалились в кучу из ног, сисек и писек. Еще 10 секунд, и стало тошно. Пришло опустошение. Я извалялся в грязи. Получил удовольствие. Теперь нужно смыть с себя это чувство омерзения. И к самому себе тоже. В первую очередь, к самому себе. Из душа я вышел одетым полностью. Не собирался больше задерживаться здесь. Я снял люкс в Монтерей Плаза на всю ночь и оставил депозит в $1000. Шампанское, устрицы на подушке изо льда и слаймовыми дольками рядом, немного травки. Подружки-лесбиянки будут отрываться всю ночь. А утром закажут шикарный завтрак и встретят теплое апрельское утро на террасе с видом на залив. Это моя плата за услуги. Жрачка, выпивка, марихуана, деньги. Это слишком отдает проституции, хотя по факту... «Пока, Картер! Мы тебя любим!» Хором воскликнули девушки. Я только кивнул и вышел. Любят они. Ага, как же. «Доброй ночи, мистер Тревор». Швейцар вежливо распахнул двери, выпуская в ночь. В апреле в это время прохладно, но для меня так даже лучше. Прохлада освежила, омыла и обновила. Мозг заработал. Компьютер перезагрузился, стирая лишнее. Вирусы мои. Никогда не любил смаковать, перебирать в памяти свои оргии. Во времена студенчества они были пьяными, и наутро я, в принципе, помнил немного. Сейчас мне 25, и я серьезный мужчина и бизнесмен. Сын респектабельных и уважаемых родителей. Напиваться до умопомрачения не по чину, да и не тянет больше. Секс — это другое. Природа берет свое. А почему втроем, когда я трахался один на один с женщиной, по пальцам пересчитать можно? Потому что легко. Потому что есть бабки и природные данные завалить хоть десяток телочек. А чтобы не роптали, приплатить. Бабы любят вкладываться в себя. Шмотки, спа, цацки. Они быстро понимают, что я не тот билет, который пригреет и в сытую жизнь возьмет. А вот денег подкинуть на апгрейд могу. И, возможно, на них клюнет тот самый принц. Всего-то отсосать нужно. И с такой же искательницей богатого мужика-дурака потискаться. Ничего сложного. Мотор моего ягуара утробно заурчал, как большой черный хищник, вливаясь в темную ленту дороги, подсвеченную унылыми фонарями. Я выехал на шоссе и разогнал тачку до 180, пользуясь пустой дорогой. Опасно входил в повороты и плевал на камеры видеофиксаторов. Не так давно я сказал лучшему другу, что повзрослел и не живу на адреналиновой дозе, гоняя на байке без правил и ограничений. Соврал. Нет, адреналиновый дурман выветрился из головы года 2 назад, но чувство беспробудной тоски и внутреннего одиночества порой подкатывали горькой слюной. Хотелось или блевать, или сдохнуть. Иногда я был не настоящим человеком, фальшивкой, причем созданной мной лично. Веселый шутник и балагур, обаятельный повеса, как любя пеняла бабушка. Именно поэтому в свое время я постоянно напивался, якшался с девками сомнительных моральных качеств, чем, собственно, грешу и сейчас, не подпускал к себе людей, конкретно так, чтобы под кожу и в душу, кроме отца и Эрика, лучшего друга. Только они знали меня глубже. Даже с братом мы не были по-настоящему близки. Прочая родня по верхам. Домой практически прилетел. В гараж заехал с наскока, как только поднялась дверь. Я жил один, в южной части города, в Каннери-Роу. На берегу Макаби-Бич. Рядом магазин шоколада и скульптурная галерея. Скалистый берег с узкой пляжной линией и длинной волной. Как раз для серфинга. Мой таунхаус был небольшим двухэтажным строением, очень уединенным, насколько это вообще возможно, конечно. Я бросил ключи на барную стойку из стекла и металла, рывком скинул пиджак и, ослабив узел галстука, стянул через голову. Упал на королевский диван, обтянутый черным бархатом, и посмотрел вверх, на звездное небо. Дом спроектирован интересно, асимметричный второй этаж и полкрыши из стекла. Я обставил его соответственно, кичливый шик и полный артхаус. Завтра на работу, надо бы поспать. 3:00 ночи. Но в голове, как в перезрелом вине, бродили мысли. Разговор с отцом, карьера, бизнес, гиблая газетенка, будущее, настоящее, прошлое. Я бросил взгляд на стену, сверху донизу увешанную фоторамками. Вся моя жизнь в снимках 10 на 15. Поднялся и подошел. Улыбнулся, вспомнив, как мы с Эриком в мантиях выпускников мерились баллами успеваемости. Обошел меня на один, дружище, и стал лучшим на курсе. Но я не завидовал. Эрик мне как брат. Мы вдвоем многое прошли. От сбитых коленок до простреленного плеча одного из нас. Братья по духу. Навсегда. Рядом фотка, на которой меня, 17-летнего лба под 6 футов ростом, треплет за щеку любимая бабуля. В самом центре семейное фото. Чита Тревор с сыновьями. Папа скупо улыбается. Энди чересчур. А мама, как всегда, холодна и неприступна. Она нас никогда не любила. А мы притворялись, что это не так. Энди даже поверил. Или просто забил. Я привык к фальши, имитируя золотого мальчика, у которого все в порядке. Женщины жестоки. Это я усвоил с детства. Если не любят, то не заставишь. Да, есть те, кого за бабки, досуг и положение в обществе можно купить, но это тоже фальшь, мираж, иллюзия. Я ведь не урод и не тупой, но хрен бы мне дала какая-нибудь сделанная, переделанная шлюшка-финтифлюшка. В полюбви не верю. Рано или поздно начинается «хочу, купи, давай пароль от телефона». Я хмыкнул невесело и пошел наверх. В спальне даже свет не стал включать. Сразу подошел к стене, где висела гитара. Сел в кресло и тихонько ущипнул струны. Мелодия полилась тихая и грустная, словно женские слезы. Обреченные, но смиренные. Порой на меня находила странная хандра и меланхолия. Очень часто после секса. Раньше я предпочитал ее запивать и кутить всю ночь, чтобы в сердце тоска не пробивалась. Сейчас принял это и через себя пропустил. Но секс все равно предпочитал с парой партнерш и без каких-либо намеков на отношения или обязательства. Оргия — это вообще легко, а вот вдвоем сложно. Заниматься любовью — это открываться, делиться с женщиной частичкой себя. А у меня и самого от себя только оболочка и немного души. Нечем там, по сути, делиться. Я с великой осторожностью повесил гитару на место и ладонями стряхнул страдания с лица. Блять, да не так уж плохо я живу. Затем тупо одежду сбросил и упал на душистую постель. Обожаю, когда просто немятой пахнут. Усталость и поздний час свое взяли. Веки слиплись в момент, но я заставил себя подняться и почистить зубы. Иногда я жуткий педант и перфекционист. Завтра работа до хрена. Еще больше, чем за всю прошедшую неделю. Хватит хандрить. Через пару дней я закончил изучать аналитику и сверстал бюджет калифорнийского синдрома. Дебет с кредитом не сходились категорически, но, по крайней мере, мы вышли на примерные показатели рентабельности – порог, который нужно преодолеть, край через полгода. Денег им, что ли, дать? На мгновение подумалось, но азарт взял свое. Даже ржавое корыто можно заставить плыть. Это действительно вызов. А вызовы я любил. Кстати, написать статью о криптовалютах для домохозяек тоже вызов, брошенный мне ведьмочкой. Почему бы не попробовать? А в случае чего можно просто удалить. Через 1.5 часа я перечитал написанное и досадливо взлохматил волосы. Сложно. Сплошные термины или жаргон, нет прозрачности. Да, критическое мышление у меня развито неплохо. Нужно так, чтобы женщина пересказать могла. А это значит понять. Это на пальцах разложить необходимо. Современная экономическая реальность человеческим языком. Это не так уж и просто. У меня даже уважение к писакам прибавилось. Когда уже ехал домой, скинув статью Марсии, позвонил отец, попросил подъехать в офис. Интересно. Я остановился прямо возле головного офиса West America. Пятиэтажное здание в колониальном стиле, протяженностью в полмили. В Нью-Йорке штаб-квартиры бизнес-гигантов устремлялись вверх, к верхушкам небоскребов. А у нас в длину. Именно отсюда управляли активами и дочерними организациями по всей Америке. «Привет, красавица!» Я обаятельно улыбнулся секретарше отца. Я правда считал, что некрасивых женщин не бывает, а Дженнифер была умна и немного мила. «Босс у себя?» «Здравствуйте, мистер Тревор», — зардела Дженнифер. «Ожидает вас». «Картер», — поправил ее мягко. «Для тебя я всегда Картер». Она порозовела еще больше. «У меня всегда при отце будет плюс один союзник, а к Дженнифер папа прислушивался уже больше 15 лет. Секретарь она только номинально, не подпускает к отцу никого, не доверяет. По большому счету, она личный советник по административным вопросам и управлению персоналом». «Тук-тук, можно?» Я шутливо голову просунул в прорезь. Отец со своего царского рабочего места, ну, любим мы комфорт и шик, что, кстати, выбивалось из модных нынче тенденций аскетизма и умеренности в образе жизни. Взглянул на меня поверх очков и нарочито громко вздохнул, приглашая войти. «Я просил тебя поумерить пыл, Казанова», — строго отчитал отец. «А не руки распускать с редактором». «В смысле?» — не понял я. «В прямом. Ты какого черта с поцелуями кинулся на мисс Кларк? Хочешь обвинения в сексуальных домогательствах в свой послужной список добавить?» «Вот стерва! Чертова Марсия Кларк! Правду говорят, из всех женщин самые суки брюнетки. Не знаю, где слышал, но точно слышал. И почему я западаю именно на этот цвет волос? Хотя к ведьмичке это не относится, естественно». «Хм, не относится. А может...» Я понуро голову опустил. Раскаивался, типа. А сам идею в голове прокручивал. Ведьмочка-шпион. То бишь враг. А таких людей рядом держать недальновидно. А вот сделать из противницы союзницу... Хотя какую к черту союзницу? Поклонницу, фанатку, влюбленную дурочку. Это можно. Я же вижу, как она порой смотрит на меня и глаза отводит стыдливо, заметив, что наблюдаю. А ведь ведьмочка далеко не дурнушка. Я прикрыл кулаком хищную улыбку, вспомнив крепкую, пышную грудь в декольте блузки. У нее сочная фигура, молодое и красивое тело, да и с лицом проблем нет. Глазки, реснички, губы пухлые, черные волосы на кулак намотать с превеликим удовольствием можно. В общем, все, что нужно для вынужденной любовницы, имеется. Дело за малым. Обратите ее в веру имени меня. Ведьмочка все для меня сделает. С руки есть будет. Больше не повторится, примирительно ответил отцу, добавив фирменную ангельскую улыбку, которая, впрочем, его никогда не обманывала. Посмотрим, послушаем, проворчал он и повернул ко мне экран монитора. Приятно, что решил посоветоваться насчет инвестиций в ритейл. Это льстило. А завтра я завалю ведьмочку. Думаю, тоже будет неплохо.